Глава 16. Грани отчаяния. 15 октября, 23:28. Ты вышел Калашников. Лицо бесстрастно, в глазах пылает гнев, в руках лазерный преобразователь. Кажется, я попал на встречу старых друзей. Орлов уже давно сознался, что он преступник. А ты, Растяпкин, все еще скрывал. Семен невольно отступил на шаг назад. Неужели здесь, среди развалин и костров, придет конец его карьере секретного агента? Я не преступник. Он всегда действовал вместе со мной. А вы что, только сейчас это поняли? Растяпкин пришел в ужас. Орлов обязательно погубит его, раз представилась такая возможность. Надо попытаться все объяснить, и лучше это сделать прямо сейчас. Голос Растяпкина дрожал. Он говорил чистую правду, но звучала она как-то неубедительно. Это не я похитил чип, а Слава. Я лишь пытался его догнать. Я хотел вернуть чип. По лицу Калашникова ничего нельзя было прочесть. В свете полыхающего пламени было хорошо видно, что ни один мускул не дрогнул, не выдал того, о чем думает высший агент. Орлов же снова захохотал холодным, издевательским хохотом, а затем нагло заявил. Ха-ха-ха-ха! Ты все врешь! Ты выкрал чип и принес его сюда! Разве не так? Так! То есть нет! Я не знал, что это чип! Совсем близко раздался сильный треск, но никто на это не обратил внимания. Каждый видел лишь двух своих противников и боялся пропустить любое движение с их стороны. Семен в ужасе хлопал глазами. Все выглядело именно так. Он целый день сбегал от агентов Академии и в итоге принес чип Орлову. Он понимал, что должен что-то сказать в свою защиту, но не мог подобрать нужных слов. Ты поступил как предатель. Ты еще ищешь глупые оправдания. Я видел, как ты с чипом в руках выбежал из дворца. И ты не стал медлить. Сразу проник в систему Кувалда. Разумеется, в Академии ты подслушал наш с истребителем разговор и знал о всех возможностях чипа. К счастью, истребитель смог отменить команды, посланные тобой. Несмотря на жар костров, Семен вдруг почувствовал нестерпимый холод. Его словно отрезали от внешнего мира, от всего того, к чему он привык. Ему показалось, что он попал в чьи-то ледяные объятия, и выбраться из них уже не суждено. А тем временем Орлов, глядя прямо в глаза бывшему преподавателю, заявил. Я, в отличие от Растяпкина, никогда не трусил. Я сознаюсь во всем и готов понести заслуженное наказание. Проявлять такую покорность было не в правилах Ярослава. Семен застыл от этих слов. Он не понимал, что происходит, не знал, как можно все исправить. Привычный мир рушился. Что ты задумал? Сеня, тебе бы тоже не мешало раскаяться. Давно пора. Бери пример с меня. Я сдаюсь. Подняв руки над головой, Ярослав сделал шаг в сторону. В руках ничего не было. Никто не обратил внимания на еще несколько ярких вспышек. Треск вокруг нарастал. Стой! Верни чип! чип все еще у тебя. С этими словами Орлов отступил еще на шаг в сторону. Калашникова тоже вдруг насторожило поведение Орлова. Он повернул голову в его сторону. Что-то треснуло в очередной раз, но уже громче, чем раньше. Растяпкин почувствовал сильный толчок в спину. Он отлетел в сторону и упал прямо в заросли колючек. Краем глаза он успел заметить пролетевшую мимо тень. Семен поднял голову и ужаснулся. Наверное, лопнула труба с газом, и один из осколков, повалив Семена на землю, сильно ударил Калашникова. Орлов каким-то образом понял, что сейчас произойдет, и поэтому начал отступать, или ему просто повезло. Семен не успел об этом подумать. Раздался последний оглушительный взрыв. Открылась глубокая яма, и Калашников начал проваливаться в нее. Оглушенный ударом, он не мог сопротивляться. Происходящее заняло доли секунды. Семен кинулся вперед, но понимал, что не успевает. Калашников медленно скатывался в яму, на дне которой бушевало пламя. Орлов, собирающийся бежать, застыл, но уже через долю секунды, приняв решение, бросился к своему бывшему преподавателю. В последний момент Ярослав успел протянуть руку и схватить Калашникова за одежду. Казалось, что это сон. С какой стати Ярослав будет спасать своего врага? Помоги, Семен! Одному мне его не удержать! Растяпкин словно со стороны наблюдал за собой, как он быстро подскочил к Орлову и как они вдвоем смогли вытащить высшего агента. Неожиданно в руках Ярослава оказался лазерный преобразователь, а затем он пробормотал. Последний долг выплачен. Чего? Когда-то он спас мою жизнь. Сегодня я с ним рассчитался. Это было последнее, что сдерживало меня. Теперь я свободен. Чего? Тебе вовсе не нужно это знать. Та история тебя не касается. Семен смотрел на Орлова. Что же могло связывать этих двоих? Что могло произойти, чтобы Ярослав вдруг совершил благородный поступок? А вот и наш друг. Долго же ты прятался. Я все ждал, когда же ты наконец появишься. Из-за полыхающих костров появился перемазанный одуванчик. Семен с отчаянием посмотрел на малыша, оказавшегося хитрым лазутчиком. Зря я не поверил Федору и Жене, которые подозревали тебя. Я всегда хотел сам совершить что-нибудь. Надоело, что взрослые считают меня лишь глупым ребенком. Ты шпионил за мной по чужому приказу. Чего ж тут самостоятельного? Нет, я очень хотел работать на Орлова. Просто так невозможно попасть в его шайку. Это надо заслужить. Я лишь завел тебя сюда. Я беру лишь самых достойных. Тем более я учел всевозможные отклонения от плана и установил здесь по периметру маячки наблюдения. Так что я в любом случае знал обо всех ваших передвижениях. Я самый достойный. Да, но почему тогда на сегодняшней встрече ОВПГ Растяпкин смог обвести тебя вокруг пальца? У тебя оказалась фальшивка, которую ты должен был оставить вместо чипа, а настоящий чип попал к моему лучшему другу Растяпкину. Я очень старался, целый день следовал за ним, а это очень тяжело. Я устал. Работать под моим руководством – это большая честь. Еще большая честь – сражаться с тобой. И Семен бросился на своего врага, не обращая внимания на явное неравенство сил и на нацеленный лазерный преобразователь. Глава 17. Последний выбор. 16 октября, 0 часов 3 минуты. Орлов, не ожидавший нападения, даже не сообразил воспользоваться лазером. Оружие отлетело в сторону, оба мальчика кубарем покатились по земле. Словно сквозь туман Растяпкин видел лицо врага. В голове стучала лишь одна мысль, что он должен победить. Он не допустит, чтобы враг ушел и унес чип, способный разрушить мирную жизнь. Он не допустит, чтобы зло восторжествовало. Мир плыл перед глазами. Семен вспомнил все навыки, приобретенные в академии, и с радостью понял, что его противнику приходится не сладко, они держались на равных. Пока. Чип выпал из кармана куртки. Растяпкин попытался дотянуться до него, но Орлов тоже заметил выпавший чип, провел серию приемов и откинул Растяпкина в сторону. Огонь, словно живой, разлетался вокруг. Повсюду вспыхивали взрывы. Грохот перешел в рев. Все наполнилось блеском и жаром. Семен вспомнил о помощнике Орлова и удивился, почему тот не спешит на помощь. С двумя врагами уже будет не справиться. Хотя главное сейчас не упускать из вида чип. Вон он лежит на земле. Маленький толстый одуванчик, словно благодарный зритель, стоял в стороне, совсем не думая вмешиваться. Он не обращал внимания на пламя, бушующее вокруг, и на бесконечные взрывы. «Одуванчик! Лазер!» Крик Орлова придал решимости Растяпкину. Если тот просит о помощи, то сил у него осталось немного. Орлов поставил блок, сделал перекат, вскочил на ноги и бросился к чипу. Семен мгновенно подскочил и встал у него на пути. В лице Ярослава было удивление, а не ярость. Сдавайся! На этот раз тебе не победить! Ты так говоришь, потому что мой помощник оказался слабаком. Но я не такой! Я дал клятву! Я тоже дал клятву! Растяпкин кинулся к чипу, но Ярослав успел поставить ему подножку. Семен покатился по земле. Никто не увидел, когда к ним приблизился этот странный аппарат, модуль ЯМ. Он завис над землей. На фоне пылающих пожаров никто не заметил яркий свет прожекторов. Орлов, резко схватив с земли выпавший чип, отбежал в сторону и ухватился за свешенную лестницу. Модуль тут же стал подниматься вверх. Он не издавал ни единого звука, хотя даже если бы он трещал и пищал, то в грохоте взрывов этого все равно никто бы не услышал. Растяпкин бросился вперед, но поздно. Он схватил лишь воздух. Ярослав раскачивался на веревке в 3 метрах над землей. Что там долго? По дороге я провернул еще одно дельце. Потом расскажу тебе. Поверь, у меня есть грандиозная задумка. Слетаем! Сейчас тут все взорвется! А думанчик, ты тоже оставайся тут! Я найду себе кого-нибудь посообразительней! Итак, первый удар по моему первому врагу! Через 15 минут вас ждет встреча с термической бомбой! Растяпкин беспомощно огляделся по сторонам. Еще секунда, и бой был бы выигран. Почему он не догадался посмотреть вверх? Его ведь учили не упускать из виду ни единую деталь. Всюду полыхает пламя. Чуть в стороне лежит так и не пришедший в себя Калашников, а рядом стоит предавший его одуванчик и, задрав голову, смотрит на улетающий модуль. На лице невероятное удивление. Ну что, горек вкус предательства? Ха! Орлов бросил тебя! Она там! Кто она? Вместо ответа на землю свалилась розовая туфелька, расшитая бисером. Семен задрал голову. Ему показалось, или на самом деле какая-то фигура в плаще уцепилась за улетавший модуль? Женя! Растяпкин не мог понять, что произошло. Как она могла очутиться там? Он не сразу почувствовал, что одуванчик изо всех сил трясет его за руку. Да выслушай ты меня, наконец! Надо действовать, пока не поздно. Мы должны объединить усилия. Я не стану заключать с тобой союз. Среди гула и грохота почти невозможно было услышать, как что-то прошелестело по земле. Но вот пламя костров осветило рыжую шубку хомяка. Федор, где же ты пропадал? Маскировался и расстраивал планы врагов. Я тут кое с кем поговорил и кое-что понял. В общем, дай одуванчику все объяснить. Я не могу слушать объяснения! Сейчас тут взорвется термическая бомба! Подарок от Орлова! И зачем ему понадобилась термическая? И без нее жарко. Да ничего не взорвется! Просто выслушай меня! Ты же многого не знаешь! После короткой борьбы с собой Семен все же решил поверить и кивнул. Он сегодня уже столько разочаровывался. Отчего бы не ошибиться еще один раз? Да, я всегда хотел доказать, что и сам на что-то способен. Но родители никогда ничего не давали делать самому. Но вот появился Орлов и сказал, что даст мне шанс. Я для него украл чип. Сам он побоялся действовать. Это было слишком опасно. Но потом меня поразило, как действовал ты. Как, не думая о себе, ты кидался кого-то спасать. Я долго не мог решить, кому верить. Мог бы у меня совета спросить. Орлов выследил меня возле машины контроллера. Он вернул мне фальшивку и сказал, чтобы я постарался подсунуть ее тебе. А потом решил, что будет лучше, если я приведу тебя к нему. Он наплел тебя кучу гадостей. Я поверил ему, но ты спас меня. Я понял, за кого надо сражаться. Только уже было поздно. Ты бы мог тогда рассказать мне обо всем. Я испугался, хотя пытался тебя предостеречь. Но ты твердо решил идти сюда. Семен еще не знал, верить или нет. Но хомяк утвердительно кивал головой, а потом прошептал в ухо Растяпкину. Я теперь уверен в нем. Ты слушай дальше. А еще самое главное. Я говорил, что мой отец бандит ОППГ. Так вот, это лишь наполовину правда. На самом деле он работает под прикрытием. И пробрался в ОППГ лишь для того, чтобы захватить их. Он работает на другую организацию. Альтаир! Конечно. Я часто подслушиваю его разговоры и поэтому много знаю про их дела. Только вот меня папа не хотел посвящать ни во что. Это очень обидно. Я всегда ждал шанса вступить в большую игру и доказать всем, на что я способен. Как хорошо, что мы втроем столкнулись. И я взял твой передатчик. Так вот, что у тебя постоянно пиликало. Все-таки не зря я тебя подозревал. Вот откуда в академию пришла информация про ОВПГ. А-а-а. Мы через Альтаир смогли узнать об их сегодняшней встрече. Да, они боялись не справиться. Поэтому решили, что пора уже нам начать сотрудничать с вами. Напрасно Орлов считает меня глупым. Он пытался с фальшивки запустить термическую ракету. Ха. Думает, что через несколько минут с нами будет покончено. настоящий чип. Никакой бомбы не будет. От всего услышанного у Растяпкина голова пошла кругом. Что происходит на самом деле? Уж слишком много информации свалилось на него за последний час, словно он прожил еще одну жизнь. Но как у него оказалась фальшивка? Одуванчик широко улыбнулся. Очень просто. Когда мы шли сюда, я подсунул тебе фальшивку, а чип вытащил из твоего кармана и взял себе. Но зачем? Орлов думал, что чип у тебя, и поджидал. А значит, он снова должен был клюнуть и взять фальшивку. Таким образом, чип оказался вне опасности. Я ведь знал, что смогу появиться в последний момент и помешать ему. Растяпкин вдруг заметил, что уже не приходится кричать друг другу. Гул становился слабей, более не раздавались взрывы. В стихающем грохоте удалось ясно расслышать крик хомяка. «Ракета будет! Я заметил, что ты вытащил у Растяпкина чип! Ну, то есть тогда я думал, что это передатчик! Так вот, я успел поменять все обратно! Получается, у меня в кармане в тот момент лежали и передатчик, и чип? Ну да! Я в твоем кармане еще какую-то штуковину обнаружил! Остается только гадать, что ты достал. Ну и чего теперь? Сидеть и ждать, когда счастье с неба свалится? Из 15 минут, отпущенных Орловым, прошло уже 14. За две оставшиеся всех дел не переделаешь. А у меня столько планов. Мы еще можем бежать. Еще есть шанс спастись. Растяпкин указал рукой на бушующее вокруг пламя. Больше не раздавались взрывы, но все вокруг было охвачено огнем. Сейчас невозможно пересечь этот пустырь. Нам не пройти. И уж тем более вместе с Калашниковым. Одуванчик, вы с Федором можете попробовать спастись. Сам же говорил, что здесь не пробраться. Я не бросаю друзей. Оставалось лишь гадать, что сейчас находится в руках Орлова. Если чип, то через несколько секунд с неба упадет небольшая, но смертельно опасная бомба. Глава 18. В чьих руках планета? 16 октября. 1 час 4 минуты. Они находились в окружении костров на единственном неполыхающем клочке земли. Тянулись томительные секунды ожидания. Казалось бы, так много нужно сказать и сделать, но вместо этого они просто замерли на месте. Одуванчик закрыл глаза, Федор что-то тихо бормотал. Растяпкин понял, что, несмотря ни на что, он счастлив. Все-таки ему сегодня не пришлось разочаровываться в людях. Маленький толстый одуванчик не бросил их, когда спокойно мог уйти. Пока есть друзья, планета будет вращаться. Семен помимо воли зажмурился и втянул голову в плечи, хотя не верилось, что сейчас все закончится. Ну вот, и конец. Эй, кто-нибудь засек время? Эти слова разбили на куски завесу ожидания. Двое мальчиков в одинаково изодранных смокингах, недоумевая, переглянулись. Ну чего молчите? Я спрашиваю, время засекли? А то это и до утра дожидаться можно. Я тут секунды считал, пока вы истуканов изображали. 15 минут, между прочим, уже давно истекли. Я же сказал, что конец ожиданию. На черном небе светили звезды. Пламя, бушующее вокруг, стихало. Кем-то забытые баллоны с газом опустели. Одуванчик схватил хомяка и прижал его к себе. Федор! А пойдем с обед поцелуем. Удивительно хорошо вдыхать воздух, пусть даже и смешанный с дымом. Теперь и старые трубы, и огромные ржавые части чего-то, и кусты колючек стали сказочно красивы. Хомяк отчаянно вырывался из объятий одуванчика и возмущался. Да ну, отстань от меня уже, наконец! Одуванчик отпустил его. Хомяк прыгнул на землю и важно прошествовал к Растяпкину. Хватит поздравлять друг друга. Сейчас самое время про Орлова вспомнить. Одуванчик, кажется, ты там намекал, что его еще можно остановить? Модуль ЯМ работает на электричестве. Я подслушала это у отца. Так вот, когда Злат подлетел, я заметил, что фары светят совсем слабо. Значит, они скоро должны будут сделать посадку. У нас еще есть шанс их остановить. Точно! Нужна подзарядка от сильного источника энергии. Ближайший находится всего в километре отсюда. Кстати, подзарядка требует времени. Мы как раз успеем, если поспешим. Битва еще не проиграна! Вокруг больше не было пустыря, залитого огнем. Мимо утихающих костров уже можно было пройти, не боясь обжечься. Постепенно надвигалась тьма, ночь занимала свои позиции. Тут Растяпкин посмотрел на своего бывшего преподавателя. Но мы не можем оставить Калашникова. Сюда скоро должны прибыть агенты вашей академии. Если они знают, что чип у тебя, то Калашников просто шел первым. Чип слишком важен. Они должны отправить подкрепление. Вот здорово. Мы сегодня целый день от них бегали. Кажется, опять пора сматываться. Семен покачал головой. Довольно уже сегодня бегать. Он целый день носился от своих и в результате совершил роковую ошибку. Если кто-то и должен остаться, так это он. Нет, я должен дождаться их. Хорошо, а я найду своего отца и расскажу ему все. Альтаир сможет захватить Орлова со Златом в придачу. Глаза малыша светились счастьем. Наконец-то ему тоже разрешили действовать наравне со всеми. Одуванчик уже собрался идти, но вдруг замер и направился к Растяпкину. Держи. Все-таки настоящий чип остался у нас. Передай его своим. Одуванчик достал из кармана чип и протянул его Растяпкину. Они крепко пожали друг другу руки. Больше между ними не будет недоверия. Затем малыш мило улыбнулся Федору. А ты все-таки классный хомяк. Не хомяк, а секретный агент. Одуванчик обошел пару гаснущих костров и исчез во тьме ночи. Семен устало опустился на землю. Ну вот, осталось только дождаться своих. Растяпкин предполагал, что эта встреча окажется далеко не радостной. Ждать пришлось недолго. Теперь, когда исчез рокот горящего газа, в тишине удалось расслышать гул моторов. Подъехало несколько машин Академии. В слабом свете, шедшем от единичных огоньков, удалось различить приближающиеся силуэты. Желая показать, что не собирается скрываться, Растяпкин крикнул. Мы здесь! Первым вышел истребитель. Он увидел спокойно ждущего Растяпкина и Калашникова, лежащего на земле без чувств. Следом показались остальные агенты. Семен знал, что они сегодня целый день охотились за ним. Лица их непроницаемы, но Растяпкин догадывался, как они злы на него. Не собираешься больше убегать? Нет, я никуда не убегу и готов рассказать обо всем. Но у меня большая просьба. Сейчас на ближайшей энергетической заправочной станции находится Злат и Орлов. Они смогли похитить летательный модуль Яма, сейчас заряжают его. Я понял. Истребитель кивнул пришедшим агентам, и двое из них моментально скрылись. Федор, волнуясь, бегал по земле взад-вперед. Разговоров с начальством, да еще и неприятных, он боялся всегда. Между тем истребитель склонился к Калашникову и, убедившись, что жизни его ничего не угрожает, кивнул агентам. Те без лишних слов отнесли Калашникова в машину. Итак, это похоже на сказку. Злат сейчас сидит в блоке 13. Так вы же ничего не знаете о побеге! Считаешь... Возможно, объяснить то, что ты сегодня натворил? Например, что ты сможешь сказать о том, что напал на Калашникова? Это он на нас напал! Растяпкин разговаривал с Орловым, а тут Калашников с пулеметом! Очень хорошо. Так Орлов во всем и виноват. Мы только сюда к нему с чипом пришли. Растяпкин понял, что если хомяк и дальше так будет стараться... то его еще чего доброго под расстрел отдадут. Я сейчас все объясню. Все началось с того, что я плохо разбираюсь в оружии. И когда сегодня мне дали передатчик... И Семен рассказал все про чип, квазивирус, про Злата и Орлова. Истребитель слушал спокойно, ни разу не перебив. Закончив рассказ, Семен протянул директору чип. Вот, возьмите. Это настоящий. Директор достал из кармана небольшой прибор, похожий на радар, и поднес его к чипу. Растяпкин с легкостью узнал анализатор Альфа. Разумеется, истребитель решил проверить, настоящий ли это чип. Значит, ты передал мне чип и фальшивку, о которой рассказывал. Ну что ж. Получается, что в этой истории есть и моя вина. Я должен был с самого начала больше рассказать тебе про ОВПГ и чип. Тогда бы ничего не случилось. В итоге ты справился с задачей и передал чип в Академию. Но какой ценой ты этого добился? И сколько жизней ты сегодня поставил под угрозу? Вы еще ничего не знаете про Женю. Она сможет подтвердить мои слова. Но только когда удастся разыскать ее. Растяпкин рассказал, как Женя уцепилась за улетающий модуль, после чего покорно склонил голову. Он был готов понести наказание. Семен Растяпкин, агент младшего звена. Серьезные, ответственные люди примут решение, какого наказания ты достоин. Разумеется, что многие факты говорят в твою пользу, но многие против. Я вынужден отдать тебя под трибунал. Выслушав это, Растяпкин последовал в машину к истребителю. заключение. Холодное утро, 16 октября. Время неизвестно. Узкие коридоры блока 13 казались невероятно длинными и были окрашены в неприятный бледно-зеленый цвет. Семен молча шел вперед в сопровождении конвоя, пока не очутился перед камерой 314. Тяжелая дверь захлопнулась, Растяпкин опустился на кровать. Он сегодня очень устал, но совершенно не чувствовал этого. Совсем скоро все прояснится, и его выпустят отсюда. Вот тогда он сможет отдохнуть. Нет, не отдохнуть. Он должен победить своего злейшего врага, отыскать Женю, и лишь после отдохнет. Послышалось лязганье в замке. Дверь вновь отворилась. Первым посетителем был истребитель. Семен подскочил. Неужели так быстро все решится? Сейчас его отведут в круглую комнату, где определят степень его виновности. Хотелось верить, что признают невиновным. У меня плохие новости. Калашникова быстро привели в чувство. Почему-то каждый раз, когда вы вместе идете выполнять задание, его жизни что-то угрожает. Так это же хорошо. То есть, ну, хорошо, что он быстро пришел в себя. Но он рассказал о том, как произошла ваша встреча. Его рассказ сильно меня удивил. Ты по-дружески беседовал с Орловым? Да вовсе нет. Я никогда не назову этого человека своим другом. Но Калашников будет свидетельствовать против тебя. Он уверен, что ты действовал, заранее все обдумав. Он не сомневается в том, что ты нарочно похитил чип и отдал его лишь потому, что не сумел воспользоваться. Он считает тебя расчетливым хитрецом. Но это не так. Наоборот, я здесь оказался по собственной глупости, потому что не сумел отличить передатчик от чипа. Я очень хочу тебе верить, но все же многое еще остается непонятно. И что самое для тебя неприятное, ты указал, куда направились Злат с Орловым. Так вот, когда наши агенты прибыли на заправочную станцию, там никого не оказалось. Ты рассказал очень интересную историю про чип, но никто не может подтвердить твои слова. Но Женя, что с ней? Вам удалось ее найти? Нет. Родители сказали, что она исчезла с приема, что полностью подтверждает твои слова. Но на этом все. Где она сейчас, нам неизвестно. Растяпкин вздохнул. Это он виноват во всем. Он втянул ее в это, и теперь ей никто не может помочь. Кстати, ты очень много рассказывал про одуванчика. Да, один из пойманных бандитов ОВПГ действительно работает на Альтаир. Думаю, что это и есть отец того малыша. Он помог нам обезвредить банду, но после он исчез. Остается лишь надеяться, что скоро нам удастся вновь установить контакт с их организацией. Я очень на это надеюсь. Все надежды мальчика разбивались одна за другой. Нет ни одного доказательства его невиновности. Если так пойдет и дальше, то трибунал осудит его. Кстати, ты первый нам сообщил о побеге Злата и о распространении квазивируса. Сейчас трудно предположить, что является конечной целью злодейских планов Злата и Орлова. Но мы настороже. Кибер уже работает над антивирусной программой. Он гений. И поэтому возможно, что действие квазивируса удастся остановить. В душе Растяпкина затеплилась надежда. Если бы директор считал его виноватым, то ни за что бы не стал говорить этих слов. А если директор на его стороне, то он сумеет и остальных убедить в этом. Трибунал состоится через 3 дня. А сейчас я должен идти. Неожиданно истребитель замер возле двери. А, кстати, у тебя будет сосед. Он никак не желал с тобой расставаться. Истребитель вышел, а в камеру вбежал рыжий хомячок. Ну и порядки тут. Полдня добивался, чтобы сесть разрешили. Запись осуществлена на студии Детского радио. «Газпром» – генеральный спонсор Детского радио. Радиотеатр. Цветной.